Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Душе моя, восстань, что спиши. Конец приближается, имаше смутитеся. Эти четыре вечера великого покаянного канона напоминают нам не только о том, чем закончится Великий пост, не только о Страстной Седмице и Пасхе этого года. Они направляют наш взор к концу нашей жизни и к концу света. Придет день, когда мы должны будем дать отчет. Наше земное странствие закончится в час нашей смерти. Для всего человечества конец наступит, когда будет последний день, страшный суд, всеобщее воскресение мертвых. Потому неразумно, безумно не готовиться к концу и оказаться не готовым. Также мы должны бояться, чтобы конец Великого Поста не застал нас врасплох. Мы должны уже сегодня услышать, через все дни Великого Поста, как Церковь воспоет в начале Страстной Седмицы. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще». Есть некоторые здесь стоящих, которые сегодня бодрствуют вместе с Церковью Невестой Христовой и ждут прихода жениха. Когда он опаздывает, что неудивительно вследствие того, что происходит в мире, их светильники должны оставаться горящими. Они обязаны все предвидеть, потому что если жених придет внезапно, среди ночи, будет слишком поздно готовиться к празднику. Это нужно сделать заранее, и Церковь наша все мудро устроила для нас, все предусмотрела. То, что она возвещает сегодня нам, должно быть понятно на любом уровне. Прежде всего, она призывает нас к самому простому и трезвому чувству благоразумия. Кто не принимает мер предосторожности, даже в земном плане, должен быть готов к любым печальным неожиданностям. Мы знаем, что по этой причине могут случаться беды с каждым из нас. Так происходит с целым народом, со всей нашей страной. Однако Христос имеет в виду другое. Не только ту предусмотрительность, которая необходима в земных делах. Образ брачного пира, который откроет нам Церковь в Страстную Седмицу, говорит о Царстве Божьем, о жизни будущего века, о том, что мы должны делать и от чего воздерживаться, чтобы не потерять вечную небесную Пасху. Наша жизнь в этом мире – время приготовления. Однажды мы не знаем, когда, и не обязательно за богослужением мы все услышим: «Се жених грядет, исходите встретине его». В час нашей смерти, веруем, придет время выйти навстречу Богу. Так же, как в час пасхального ликования Церкви, мы встанем вместе со всеми в храме, как сегодня. Будет слишком поздно, если мы не смогли приготовить елей для наших светильников. Мы должны быть готовы к этому часу и заранее приобрести все необходимое. Пока не наступил этот час, каждый из нас по дару Церкви может еще что-то сделать. После будет слишком поздно. Христос говорит нам различными притчами, чтобы мы осознали цену времени, то, как его нужно употреблять, чтобы быть всегда готовыми. Время Великого Поста – дается нам для того, чтобы мы могли приобрести на Него вечность, стать причастниками Пасхи Господней. Если мы не сумеем воспользоваться этим даром, как можем мы говорить о подготовке к нашему смертному часу и к страшному суду? Мы понимаем, как мало у нас сил, и вся наша надежда на заступничество Церкви. Господи, аще небыхом святые Твои имели молитвенники, и благостыню Твою милующую нас, как обыхом смели петь и Тя, Его же славословят непрестанно ангелы, сердцевече пощади души наша. Не по этой ли причине у некоторых вызывает недоумение, когда неразумные девы говорят: «Дадите нам от елея вашего», и слышат в ответ: «Еда как и не достанет и нам, и вам». Где же, спрашивает у них, готовность помочь погибающим? Где любовь к ближнему, которая всегда должна проявляться здесь и сейчас? Тот, кто откладывает покаяние на потом, кто не приемлет дар Церкви сегодня, тот увидит, когда приблизится конец, что слишком поздно приобрести лей добрых дел и милосердие Божие. Невозможно никому передать другому свою веру, свою чистоту, свою любовь, свою благодать, которую каждый из нас должен лично стяжать покаянием. Святая Церковь говорит нам в самом начале Великого Поста: «Бдите и молитесь, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». Хотя день и час Пасхи Господней нам как будто известен. Смысл покаяния – научить нас так жить, чтобы мы могли быть всегда готовыми умереть. Иными словами, радостно явиться перед лицом Божиим в Пасху Христову, в час нашей смерти и на страшном суде Господнем. Аминь.